Питера Фэллоу опять качнуло влево. Все время его поводит. Что-то с вестибулярным аппаратом. И головная боль просто убийственная. Такое ощущение, будто мозг охватывает сетка пленчатых нитей. Как на апельсине под кожурой. Каждый удар сердца их натягивает, и яд разливается по телу. Бывали у него и раньше головные боли, но это кошмарное, злокачественное. Просто нет слов. А где же народ? Не туда, что ли, заехали? Тут только горстка негров и десятка-два белых студентов с ноги на ногу переминаются. На большом плакате написано «Голубые силы». Что это еще за голубые силы? Он-то опасался шума и многолюдия, но теперь его смущает тишина. Впереди на тротуаре знакомый долговязый негр с серьгой, тот, что привозил их с Вогелем сюда позавчера. Вогель. Фэллоу опять закрывает глаза. Вогель вчера возил его в Лестер, чтобы отпраздновать или оплатить статью. Фэллоу выпил водочный коктейль, потом второй. Он открывает глаза и таращится, чтобы они больше не закрывались. Это Бронкс. Он находится в Бронксе. Фэллоу идет к человеку с серьгой, которого называют красавчик. Но его по-прежнему поводит влево, и голова кружится. Не перенес ли он на самом деле кровоизлияние в мозг? «Хеллоу!» — хрипло говорит он красавчику. Хотел поздороваться приветливо, но перехватило горло. Красавчик смотрит на него и не узнает. Поэтому он называет себя «Питер Фэллоу из Сити Лайт». «А-а-а! Та-та-та-та-та! Как поживаешь?» Тоном вполне добродушным, но безо всякого восхищения. Автор блестящих публикаций в «Сити Лайт», казалось бы, мог рассчитывать на большее. Черный верзила снова повернулся к своей собеседнице. «Когда начнется демонстрация?» — спросил Фэллоу. «Красавчик?» — рассеянно оглядывается. «Как только появится Первый канал!» И не успел договорить, а уже снова отвернулся к женщине. «Но где же народ?» Красавчик замолкает. Мерит его взглядом. «Народ будет, как только появится Первый канал», — говорит он таким тоном, каким объясняются с человеком безобидным, но тупым. «Понимаю», — отвечает Фэллоу, совершенно ничего не поняв. «А когда появится, как вы говорите, Первый телеканал, что будет тогда?» «Дай ему заявление для прессы, Рива», — говорит красавчик. Простоволосая белая женщина с безумно горящим взором сует руку в большую пластиковую кошелку у своих ног и достает два сколотых вместе листка. Тексты, размноженные на ксероксе на бланках «Союза американского народа», заголовок крупными буквами «Народ требует решительных мер в деле Лэмбо». Фэллоу принимается читать, но строчки сбегаются перед глазами, перемешиваются в кашу. И тут вдруг возникает молодой белый здоровяк в крайне безвкусном пиджаке из твида. «Нейл Фланаган из Daily News», — представляется он. «Что тут происходит?» Женщина по имени Рива достает еще один экземпляр заявления. Мистер Нейл, как и сам Фэллоу, явился в сопровождении фотографа. Здоровяку с Фэллоу говорить не о чем, но два фотографа сразу находят общий язык. Слышно, как они в сторонке жалуются друг другу и охаивают полученное задание. Тот, что при Фэллоу, малоприятный человечек в кепке, несколько раз повторяет слова «клад с дерьмом». Вообще, это единственная тема, которую американские фотографы способны обсуждать с воодушевлением. Как им неохота покидать стены редакции и тащиться куда-то производить съемки на месте. А немногочисленные демонстранты у машин выказывают полное равнодушие к присутствию корреспондентов двух популярных городских газет. Они по-прежнему праздно переминаются с ноги на ногу и успешно сдерживают, возможно, кипящий у них в душе гнев на несправедливость, допущенную по отношению к Генри Лэмбу. Фэллоу делает еще одну попытку прочесть заявление для прессы, но ничего не получается, и он начинает смотреть по сторонам. Под башнями Эдгара По царит покой, даже слегка неестественный, если учесть, сколько здесь обитает народу. На противоположном тротуаре стоят трое белых мужчин. Один маленький в бежевой ветровке, один здоровенный боров в теплой куртке и с вислыми усами, и еще третий с начинающейся лысиной, лицо круглое, невыразительное, одет в плохонький серый костюм и галстук в полоску по американской моде. «Интересно, кто такие?» — думает Фэллоу. «Но больше всего ему хочется спать. Может, попробовать уснуть стоя, как лошадь?» Но тут женщина Рива сказала красавчику: «По-моему, это они». Она и красавчик стали смотреть вдаль улицы. Демонстранты зашевелились. По улице приближается большой белый автобус. Сбоку на нем огромными буквами написано: «Первый телеканал. Прямой эфир». Красавчик, Рива и остальные демонстранты трогаются с места и начинают двигаться автобусу навстречу. За ними потянулись мистер Фланнаган, оба фотографа и самым последним Фэллоу. «Первый телеканал появился». Автобус встал. Из кабины с пассажирской стороны выпрыгивает молодой человек с огромной шапкой черных курчавых волос, в синем пиджаке и бежевых брюках. «Роберт Корсо», — почтительно произносит Рива. Боковая стенка автобуса раздвигается. Оттуда вылезают двое парней в джинсах, кроссовках. На месте за рулем остается один водитель. Красавчик выходит вперед. «Роберт! Как жизнь?» На мрачной физиономии красавчика вдруг засияла на всю округу приветливая улыбка. «Окей», — отозвался Роберт Корсо с натужной сердечностью. Он явно понятия не имеет, кто таков этот негр с золотой серьгой в ухе. «Вы нам скажите, что надо делать?» — просит красавчик. Но его перебивает здоровяк из газеты. «Эй, Корсо! Нейл! Фланнаган! Дейли Ньюс!» «А, здорово! Что нам надо делать? Вы чё так долго? Что нам надо делать?» Роберт Корсо посмотрел на часы. «Сейчас только 5:10. У меня прямой эфир в 6. Времени навалом. Да, но я должен подать материал не позже 7. Скажите, что нам делать?» — добивается красавчик. «Но послушайте, откуда я знаю? А если бы меня здесь не было, что бы вы сейчас делали?» Красавчик и Рива в ответ ухмыляются, будто услышали удачную шутку. «А где преподобный Бэкон и миссис Лэмп?» — спрашивает Роберт Корсо. «У миссис Лэмп в квартире», — отвечает Рива. Фэллоу уязвлен. Почему-то его никто не потрудился об этом уведомить. «Вы только дайте знак, когда», — просит красавчик. «Что я? За вас, что ли, должен тут распоряжаться?» — ворчит Корсо, качая пышной шевелюрой. И принимается командовать. «Сначала мы установим аппаратуру. Я думаю, тротуар подходит лучше всего. Получится на фоне жилого массива». Красавчик и Рива немедленно берутся за работу. Они размахивают руками. Демонстранты послушно возвращаются к пикапам. Разбирают сваленные в груду шесты с плакатами. Останавливаются несколько прохожих. Фэллоу, махнув рукой на красавчика с Ривой, подходит к Роберту Корсо. «Извините, — говорит он, — я Питер Фэллоу из «Сити Лайт». Я не ослышался? Вы сказали, что преподобный Бэкон и миссис Лэмп находятся здесь?» «Фэллоу?» — переспрашивает Роберт Корсо. «Тот самый?» Он протягивает руку и награждает Фэллоу сердечным рукопожатием. «Боюсь, что тот самый. Значит, это из-за вас мы тут, в этой чертовой дыре?» Корсо уважительно улыбается. «Каюсь». У Фэллоу теплеет на сердце. Наконец-то оценили его заслуги хотя менее всего он ожидал, что это сделает телевизионщик. А Роберт Корсо уже перестал улыбаться. «Вы как считаете, Бэкон на этот раз не мухлюет? Хотя, конечно, вы считаете, что нет. А вы? Да ведь с этим чертовым Бэконом никогда не знаешь наверняка. Это такой жулик! Но, честно сказать, когда я брал интервью у миссис Лэмп, она произвела благоприятное впечатление. Хорошая женщина, по-моему, толковая. Работает. Квартирка у нее чистенькая. Мне она понравилась. Не знаю, конечно, но ей веришь? А вам как кажется? Вы уже взяли у нее интервью? Я думал, вы здесь собираетесь с ней разговаривать. Да, но только чтобы обернуть прямым эфиром. У нас в 6 часов обертка прямым эфиром». «Обертка прямым эфиром? Боюсь, что я плохо понимаю такие вещи». Но американец не уловил иронии. «Мы делаем это так. Я приехал сюда с ребятами в обед, сразу после появления вашей статьи. Большое вам спасибо. Обожаю работать в Бронксе. Короче, мы побеседовали с миссис Лэмп, задали вопросы кое-кому из соседей, поснимали Брукнеровский бульвар, место, где был убит отец, ну и всякое такое, фотографии мальчика. В общем, у нас уже почти весь материал на пленке. Там минуты на две. Теперь, когда пойдет демонстрация, мы выйдем в прямой эфир, потом прокрутим пленку, а потом снова вернемся в прямой эфир и этим живым куском завершим передачу. Это и называется обертка прямым эфиром». «Но что вы собираетесь в прямом эфире показывать? Здесь же никого нет, кроме вот этой горстки людей. И почти все белые». Фэллоу указал на соратников красавчика и Ривы. «Не беспокойтесь, народ набежит, как только мы высунем телескоп». «Телескоп?» «Дистанционный передатчик». Роберт Корсо оглянулся на свой автобус. Фэллоу тоже. За открытой дверью возились 2 механиков. «Ах, дистанционный передатчик! А, кстати сказать, а где ваши конкуренты?» «Наши конкуренты? Но другие телестанции. Нам обещан эксклюзив». «Вот как? А кем же?» «Бэконом, я думаю. Это-то мне и нравится. Бэкон так ловко всех обводит, сволочь. У него есть ход к моему режиссеру Ирву Стоуну. Знаете его?» «Боюсь, что нет». «Но слышали о нем?» «Честно сказать, не слышал». «Он лауреат всяких там премий». «Ирв, он... он вообще молоток. Но он из тех стариков-шестидесятников, которые участвовали в студенческом движении, устраивали антивоенные демонстрации, всякое такое. И он считает Бэкона эдаким романтическим народным вождем. А это просто ловкий манипулятор. Такое мое мнение. Обещал Ирву эксклюзив на том условии, что мы выйдем в 6 часов в прямой эфир». «Очень мило. Но зачем ему это? Почему он не хочет, чтобы его показывали все станции? А потому что тогда ему мало проку. В Нью-Йорке ежедневно происходит штук 20-30 разных демонстраций. И все борются за выход на телеэкран. А так он уверен, что мы преподнесем его материал с помпой. Уж если мы послали дистанционный автобус, и если передача в прямом эфире, да еще эксклюзив, значит, она пойдет в новостях номером 1. И будет подана как важное событие к завтрашнему утру. И 5-й, и 7-й, и 2-й каналы примутся тоже наперебой передавать об этом». «Понятно», — кивает Фэллоу. «Только чем он гарантирует вам этот, как вы говорите, эксклюзив? Что может помешать появиться здесь другим каналам?» «Ничего. Он просто не сообщит им ни места, ни время». «Обо мне он такой заботы не проявил. Daily News, как я понимаю, тоже сообщили и место, и время. Да, но вы уже 2 суток пользовались исключительным правом. Теперь ему пора подпустить другие газеты». Роберт Корсо замолкает. Его молодое американское лицо под пышной шапкой волос вдруг приобретает скорбное выражение. «Но ведь вы вправду думаете, что здесь все окей, да?» «Совершенно уверен», — отвечает Фэллоу. «Этот Генри Лэмп считается отличником учебы. Никогда не имел дела с полицией. Тихий, симпатичный. Соседи вроде к нему хорошо относятся. Ведь это все так? Разве нет? Вне сомнения, отвечает создатель отличника учебы.